Колин. По вечерам я возвращался к своим конспектам по биологии, сравнивая записи с фотографиями. Временами, когда настроение соответствует, я выбираю подходящий фотоальбом и ставлю его в качестве фонового слайд-шоу, занимаясь домашними делами. Все мирно и спокойно, и никаких звуков. Шелли разложилась быстрее всех, возможно, из-за того, что в ее доме было теплее. Возможно, на химический состав телесных жидкостей повлияло и лекарство, которое она принимала. Во всяком случае, у нее отвалилось предплечье, сухожилие, которое обычно еще долго удерживает кости на месте после того, как исчезнет плоть, подвели ее, так же, как при жизни ее подводило тело. Я смотрел на свои записи по тофономии. Науки о процессах, происходящих в теле человека или животного после смерти. Тофономические процессы не ограничиваются разложением, которое подразделяется на 4 или 5 стадий, смотря какую книгу читать. Стадия свежего трупа, вздутие, гниение. Иногда ее делят на активное или так называемое влажное гниение и продвинутое гниение, и стадия сухих останков. Но также может включать иные процессы, в том числе связанные с внешним воздействием. Поэтому поедание падали, питание личинок мух, действие огня и каннибализм также относят к тофономическим процессам. Меня всегда восхищала роль, которую играют в этом природы. Следует ли отделять деятельность человека от тофономических процессов, считая ее вмешательством? Я вполне могу считать поедание трупов животными частью процесса, поскольку животные обладают естественным инстинктом питания падалью. Но как быть с каннибализмом? Куда интереснее наблюдать процесс без человеческого вмешательства, позволив природе без помех делать свое дело. Но с другой стороны, сейчас все так или иначе подвержено человеческому влиянию, так уж устроен мир. Даже если оставить труп в уединенном месте, без человеческого влияния не обойдется. Парниковые газы, озоновая дыра, кислотные дожди ускорят разложение наряду со всеми природными факторами, и потому практически невозможно отделить естественное от искусственного. Жаль, что мне не с кем это обсудить. Будь жив отец, он наверняка бы заинтересовался. Его бесконечно восхищала природа, и, видимо, его интерес передался мне во время долгих воскресных прогулок, на которых настаивала мать, чтобы она могла отдохнуть. Он рассказывал о единстве всего живого, о прекрасных и поэтичных структурах и системах жизни и смерти. Все имеет свою цель и все имеет свое место. Право на существование, некую функцию, жизнь и смерть, бесконечный самовоспроизводящийся цикл. Танец, в котором все па естественны и природны. Ничто не исчезает. Ничто не пропадает зря. Ничто не оказывается не на своем месте. Все перемены случаются в нужное время и по определенным причинам. Сегодня утром Вон сказал, что наша встреча в обед откладывается. Он звонил из дому, так и не заставив себя пойти на работу. Похоже, с Одри они расстались навсегда, и Вон слишком расстроен, чтобы думать о чем-либо еще. «Ну просто никак не пойму», — жаловался он по телефону. «У нас все было так хорошо». Мне хотелось высказать предположение, что началом конца стал тот момент, когда он счел Уэнстон Сьюпер-Мэр подходящим местом для романтического уикенда. Но я придержал язык. Меня особо не мучит совесть по поводу моих намерений увести Одри у Вона, хотя, если задуматься, порой отвлекают мысли о ее теле и о том, что с ним может стать. Но сейчас они полностью заняты другим. Теперь Одри одна, и, скорее всего, ей нужен тот, кто мог бы ее утешить или хотя бы развлечь. Если вспомнить, раньше, еще до Жюстин, мне хотелось иметь подружку. Неужели и теперь то же самое? Неужели я устал от танцев со смертью и хочу вернуться к непредсказуемости и отчаянию, которое несет с собой жизнь? Да, отчасти мне хочется ее трахнуть. Отчасти. Но есть и кое-что еще. Имея дело с подавленными, безвольными и неуравновешенными людьми, я быстро понял, что нет никакого смысла использовать свои методики с теми, кто еще не осознал свой путь и не сделал по нему несколько шагов. Это просто не могло сработать, и какие бы изменения в процедуру я ни вносил, они ничего не значили. Именно тогда я научился выбирать подходящих людей. Но теперь я понимаю, интерес пропадает не потому, что, увидев одно разлагающееся тело, можно считать «видел все», а скорее потому, что мой выбор крайне ограничен. Появись у меня возможность выбирать случайным образом, было бы куда веселее. Так что, возможно, суть не в том, чтобы помогать тем, кто уже выбрал свой путь, а в том, чтобы аккуратно подталкивать к нему других. Покончив с домашними делами, я впервые за много месяцев захожу в Facebook. Мне доводилось заводить аккаунты под разными именами и по разным поводам, но сейчас я иду прямиком в свой личный профиль. Я не пытался искать или добавлять друзей, за исключением настоявшего на этом Вона, который остается единственным моим контактом. Его страница гордо сообщает, что он находится в отношениях с Одри Мэдисон. Я щелкаю мышкой по профилю Одри, где столь же гордо статус ее отношений утверждает, что «все сложно». К моему удивлению и радости, профиль Одри доступен. В разделе информации я обнаруживаю адрес ее электронной почты и целый список фильмов, которые ей нравятся, в основном ужастики и триллеры. Узнаю, что ее музыкальные вкусы лучше всего описываются как «эклектичные» «Саймон и Гарфанкел», «Металлика», «Битлз», и что она училась в школе при Нортхэмптоне, а затем в университете в Лестере. В списке текущих интересов – кулинарии и занятия в спортзале. Увы, она решила не заполнять ту часть профиля, где говорится о работе. Я перехожу к списку друзей, всего 317, и просматриваю перечень имен. У 10 друзей указана в качестве места работы компания «Арнольд» и партнеры – «Брайерстоун». Я щелкаю по ссылке на страницу компании. Это бухгалтерская фирма в центре города. Вернувшись к списку друзей Одри, я сохраняю в памяти имена сотрудников Арнольда, после чего иду на стену Одри и вижу там сообщение за прошлую пятницу. Шерил Дан. Надеюсь, ты хорошо провела выходные, дорогая. Увидимся в понедельник в офисе. Поиск компании «Арнольд и партнеры» приводит меня на их домашнюю страницу, которая услужливо содержит карту «Как нас найти» и часы работы. Вернувшись на стену Одри, я читаю разнообразные обновления статуса, лайки и комментарии. Вчера Одри писала: «Не могу дождаться дня рождения Адель вечером в пятницу. Давно не виделись, а мне сейчас нужно хорошенько отвлечься». Ниже виднеются комментарии некоторых ее друзей. Лара Смит: «Будет здорово тебя увидеть. Во сколько собираемся в Лучано?» Клэр Маклиот: «Лара, столик заказан на 8». Лара Смит: «Спасибо, до встречи». Шерил Дан: «Пока-пока». Адель Бэбикейкс Стрейчен: «Очень рада, приходи». Вернувшись к интернет-поиску, я выясняю, что в Брайерстоуне есть заведение под названием «Лучано» — итальянский ресторан в самом центре города, на Маркет-сквер, где находятся также три бара и один из самых больших ночных клубов. После этого я, наконец, позволяю себе вернуться к фотографии Модри. Всего 12 альбомов, три из которых услужливо помечены как фото с летних отпусков за последние несколько лет. Я начинаю с самого старого. Кос, август 2009. Но прежде встаю, снимаю брюки, аккуратно складываю их на вешалки и убираю в шкаф. А потом весь вечер дрочу на множество сладостных фото Одри в бикини. Она больше не принадлежит Вону. Для нее все стало сложно. Но для меня чудесным образом упростилось. Она моя.